Глава 6. Жена с утра встала не с той ноги, и Александр Александрович Зубрик, известный в кругу друзей как Сан Саныч, отправился на работу в недобром расположении духа, невольно вспомнив поход с Максимом в страну Роси и встречу там, в перпендикулярной вселенной, с росическими женщинами. Особенно ему понравилась Любава, дочь воеводы, которая, к сожалению, выбрала друга. Максим так и остался там, в пограничном селении под названием Хлумань, потому что и сам влюбился в росическую красавицу. Впрочем, никаких претензий к нему Сан Саныч не испытывал, понимая свое положение женатика. Чего уж греха таить, с Леной у него отношения были натянутые уже 3-й год. Любовь прошла, детей у них не было, но Сан Саныч, человек терпеливый и совестливый, расходиться не спешил. Все казалось, что жена изменится в лучшую сторону, перестанет пилить его по пустякам и все наладится. Однако, судя по нынешнему утру 12 июня, когда она зацепилась за его фразу «Сегодня приду позже, поиграем с ребятами в волейбол», рост Сан Саныча 1,95 м позволял ему играть прилично. До улучшения отношений было далеко. И снова перед глазами Александра встала фигурка Любавы, потрясающей конституции, как говорил полковник Митин, областной комиссар. Хотя и подруга Любавы, Марфа, тоже обладала классной фигурой, а уж как она владела оружием, мечом и копьем, любо-дорого было посмотреть. Сан Саныч убедился в этом в первый же день пребывания в Хлумане, когда ему с Максимом пришлось участвовать в отражении нападения юродских диверсантов на пограничный пост Роси, на берегу болота, которое жители Роси называли Великотопью. Везла друзей на колеснице именно Марфа и показала себя как большой мастер боя. Александр невольно улыбнулся, вспомнив свое знакомство. Захотелось бросить все дела и махнуть в Рось, хотя сделать это было непросто. Портал перехода в мир гигантского болота, представляющий собой черную скалу в центре Ведьминой поляны, в свою очередь расположенной в Сещинском лесу под Брянском, не работал, как обыкновенная дверь между двумя помещениями. Открывался он только по какой-то прихоти физического феномена, и угадать этот момент было невозможно. Наверное, именно поэтому о порталах, которых по России было раскидано немало, ни ученые, ни обыватели практически ничего не знали, считая рассказы свидетелей перехода легендами. Позавтракав, Сан Саныч натянул каждодневную военную форму, сбежал с 3-го этажа во двор, пересек сквер, переждал светофор на улице Тургенева и вышел к зданию районного комиссариата в центре Брянска. Это было место его службы, куда он устроился 3 года назад после окончания академии в чине капитана. За эти 3 года он достиг хорошего положения и получил звание майора, несмотря на сравнительно небольшой стаж службы. Командование области уже готовило Зубрика на смену в губернский комиссариат, оценив по достоинству способности молодого военкома. 12 сентября была среда, день, свободный от приема граждан, поэтому Сан Саныч решил посвятить его решению проблемы родственников, просивших посодействовать переводу 19-летнего племянника из Троснинского гарнизона в Дядьково. Это не означало, что он должен был подсунуть кому-то взятку или пойти другим незаконным путем, но Сан Саныч мог позвонить коллегам и выяснить степень необходимых усилий. Что он и сделал, связавшись с Тросной, а потом с комиссариатом в Дядьково. И в это время ему позвонили по мобильному. Гарнитура смартфона последнего поколения позволяла разговаривать с абонентом, не поднимая к уху сам гаджет, и Александр просто стукнул пальцем по клипсе смарта. «Слушаю, Зубрик». «Александр Александрович», — раздался из клипсы глуховатый старческий голос. «Здравствуйте. Федор Трофимович говорит». До Сан Саныча не сразу дошло, что за мужик ему звонит. «Федор Трофимович?» «Лещина Федор, из Гнилки, если помните». Заработала память. Деревня Гнилка стояла на краю Сещинского леса, где и располагалась ведьмина поляна с черным столбом портала. Именно житель деревни Федор Трофимович и навел Максима с товарищами на поляну, откуда они попали в Рось, остаток гиперборейской империи, провалившийся в пространстве и во времени после войны с Атлантидой. «Да-да, слушаю, Федор Трофимович». «Тут такое дело. Снова эти объявились». «Жуажины?» — вырвалось у комиссара. «Кто?» «Извините, на ум пришло. У вас объявились партизаны, так?» «Да какие они партизаны? Бандиты! Вы же помните, что они соседа убили? А тут с ранья приехали трое на Ниве, в камуфляже, бородатые, матерятся, обшмонали деревню. Слава богу, она пустая. Приказали мне вести их к столбу. Хорошо, я сейчас не ходящий, лодыжку порвал на огороде. Лежал дома перевязанный, но я слышал, как они говорили о переходе и что скоро к им присоединится еще несколько укров. Понятно, это опять беглецы с Украины. Не успокоятся никак. В полицию звонили? Звонил, обещали приехать, но пока нету никого. А нацики где? В лес ушли, машину бросили. Сыну Юрий не звонили? Микрофон Смарта хрюкнул. Юра в больнице. Новый ковид подхватил, как его? Франсикейн. Штамм Франкенштейн. Во-во. Сочувствую. Коварная болезнь. Сильно на мозги действует. Говорят, пиндосы специально настроили вирус на поражение русского народа. И русских, и белорусов. Вообще славян. Сволочи поганые. Полностью с вами согласен. «Я понял вас, Федор Трофимович. Попробую поднять гвардию на поиски нациков. Может быть, вам стоит уехать из деревни на время?» «Да кому я нужен?» — отказался старик. «Отлежусь, подожду полицию. Ко мне волонтеры приезжают раз в 3 дня. Как раз сегодня будут». «Ладно, будем на связи». Отключив телефон, Сан Саныч покрутил в памяти разговор с жителем Гнилки, оставшимся в одиночестве после того, как соседи либо поумирали, либо уехали из деревни, потом сел за компьютер и за полчаса составил план обзвона всех, кто мог бы помочь решить проблемы с партизанами. На полицию особых надежд не было, поэтому Александр включил в список друзей и знакомых, более подготовленных для подобного рода дел. Он учился в военной академии со многими ребятами, ставшими впоследствии офицерами спецназа УВУД и ФСБ, и надеялся, что их заинтересует история с Поляной. К вечеру удалось дозвониться почти до всех, кого наметил Сан Саныч, но согласились участвовать в походе в Сещинский лес только 3. 2 из брянской конторы Управления Федеральной службы безопасности и парнишка из запаса, воевавший в Донбассе и получивший там ранение. С ним Сан Саныч играл в волейбол по средам. Его тоже звали Сашей, и тезка, узнав причину похода, заявил, что готов гоняться за нациками хоть по всему миру. Сан Саныч его понимал, выслушав не одну жуткую историю про пытки украинскими фашистами бойцов российской армии и мирных дончан. Вообще, он рассчитывал уже на следующий день собрать всю гвардию и поехать в Сещу, но еще 2 суток ушло на добычу экипировки и оружия и на переговоры с брянским начальством, чтобы оно отпустило военкома на несколько дней для лечения души, как выразился сам Александр, намекая на близкий развод с женой. Она не раз заявляла, что не хочет больше терпеть долгие загулы мужа и хочет уйти. Разумеется, поделив жилплощади и все нажитое за 3 года совместной жизни. Впрочем, эта проблема не огорчила Сан Саныча, хотя и не обрадовала. И когда жена снова завела ту же песню, он не сдержался и сказал: «Лен, ну решила уйти, так уходи. Вернусь из командировки, разберемся». «Не буду я ждать!» — закричала жена, бросив на пол бигуди. «Подам на развод сама». «Подавай», — сказал он сдержанно. Так он и уехал из Брянска, женатый наполовину. Из города выехали на 2 машинах в 7 утра 14 июня. В кабине белого москвича Сан Саныча поехал тезка-волейболист. В синей «Ладе Супер», принадлежащей Семененко, расположились чекисты. Сам Виктор, капитан, и сержант Женя Шебутнов. Оба служили в областном отделении ФСБ, правда, в разных отделах, и оба собирались в отпуск в Крым. Однако соблазнились предложением Сан Саныча полюбоваться на Древнюю Русь, а заодно и защитить жителей Сещинского района от нациков. Так как все бывшие сокурсники Зубрика уже заявили о себе как офицеры, способные решать сложные задачи, у них, как и у самого Сан Саныча, имелись свои приятели и знакомые в отделах снабжения – поэтому им удалось достать и оружие, и прекрасные спальные комплекты десанта, и лесные НЗ с сухпаем. Семененко хотел, конечно, раздобыть в качестве защитной экипировки спецкостюмы типа «Ратник» или «Гарант», но даже ему в гражданской обороне отказались выдать костюмы по причине их строгой подотчетности. Пришлось довольствоваться костюмами «Горка» белорусского производства, предназначенными для туризма, охоты и рыбалки. Впрочем, костюмы оказались качественными, удобными, и, надев их, будущие туристы превратились в особое подразделение какой-то спецслужбы. До Сещи доехали всего за час. Дорога была хорошая, недавно отремонтированная и еще не сильно засаженная телекамерами ГИБДД. Зашли в местную кафешку под названием «Дубовая роща», плотно позавтракали, чтобы не распечатывать сухпай раньше времени. Посетителей в кафе было мало, и все с интересом поглядывали на компанию серьезных малоразговорчивых мужчин в светлом желто-сером муаре. Александр даже пожалел, что они натянули костюмы так рано. Лучше было бы переодеться уже в гнилке. Однако к деревне, где жил Федор Трофимович Лещина, они подъехали только через полтора часа. Гнилка давно исчезла с карт района как селение, дорога к ней заросла и заболотилась, поэтому пришлось не раз объезжать наиболее топкие места. Как выражался Саня Павлов, давать кругаля. Но все же доехали, определив, что перед ними в деревню кто-то приезжал на машине. Действительно, на околице гнилки стояла темно-зеленая Нива Форд, заляпанная грязью до крыши, как оказалось, не закрытая. Номеров у нее не было. Подъехали, осмотрели авто, выпущенное лет 10 назад, заглянули в бардачок и багажник, ничего особенного не обнаружили, не считая рваных тряпок и мусора. «Бросили», — прокомментировал Семененко, брюнет с ухоженными усиками. В ОФСБ он заведовал аналитическим отделом, а до этого 2 года прослужил в бригаде территориального обеспечения. Именно он и выпросил у своих знакомых 5 комплектов горки. «Раз они не вернулись», — задумчиво сказал Сан Саныч, — «значит, им удалось пройти за грань». «Куда?» — поинтересовался Женя, с виду 10-классник, худой и нескладный, но прекрасно разбиравшийся в оружии отменный стрелок. Так росичи называют границу перехода из России в их мир. «Я думал, ты все сочинил», — Александр покачал головой. «Я считал, ты меня знаешь. Все реально. Я был там и видел». «Почему раньше не рассказывал?» «Во-первых, росичи просили не поднимать шума, опасаясь наплыва переселенцев. Во-вторых, вы бы все равно не поверили. Скажешь нет? Столько времени прошло с момента битвы наших предков с атлантами, а о связях Роси и России не слышно ничего, кроме мифов. Трудно осознавать, что потомки атлантов и гиперборейцев практически рядом рукой подать. Надо лишь пойти в нужном направлении». «Если мы ничего не знаем о Руси, с какого будуна укры прознали о порталах?» «Корнелий говорил, что мировая складка, где оказалась Рось, преемница Гипербореи, запутана с землей, поэтому порталов много, но в большинстве случаев они находятся в недоступных для людей местах». «На Ведьминых полянах?» «Ведьмина поляна как портал аномалия. Я имел в виду горы и моря». «Кто такой Корнелий?» «Один из случайных попаданцев из России. Живет в Хлумане уже полвека. Попозже я детально все обскажу». «Где это, в Хлумане?» «На обрыве Типуя. Это такая плоская гора размером с Австралию примерно». Остановились у беленой хаты Федора Трофимовича, имевшей вполне жилой вид, в отличие от соседних развалюх. Старик вышел навстречу в подобии шорт, опираясь на самодельные костыли. Левая штанина его трико была обрезана, видна перебинтованная нога. Поздоровались. Трофимыч оглядел спутников Сан Саныча, оценил их серьезность и покивал. «Очень рад, мужики. Только вот...» Он в нерешительности пошарил глазами по рукам прибывших. «Что не так?» — не понял Александр. «Вы без оружия?» «Взяли», — улыбнулся Александр. «В машине. Один калаш, один волк, 3 сайги, холодняк». Примечание: сайга, охотничье ружье, в данном случае нарезной карабин калибра 5,45 мм. «Что-то новое, я имею в виду, волк». «Крупнокалиберный пистолет», — сказал Шебутнов. «Моя награда, подарили на службе за хорошую стрельбу». «Это хорошо. Я уж думал, свое ружье отдам». «Держите под рукой», — посоветовал Сан Саныч. «А лучше бы вы к сыну переехали». «Да куда я перееду?» — махнул палкой старикан. — У Юрки своя семья, дети. У меня тут огород, картошка, лес. — Скажите, эти бородатые не возвращались? — Не, как ушли, так и с концами. — Странно. Федор Трофимович сморщился. — Боюсь, они оттуда махнули, в Янтурось узорчатую. А ведь наверняка вооружены. Гости переглянулись. «Может, и вправду маловато горячего взяли», — сквозь зубы процедил блондин Семененко, имея в виду огнестрельное оружие. Парню пошел 28-й год, лет 20 из них он занимался боксом и выглядел внушительно. «На территории Руси не пользуются огнестрелами», — сказал Сансаныч. «Зато пользуются тут». «Ничего, надо будет подкинуть из Брянска. Да и в полицию можно будет заявить. Ну что, потопали?» «Не заблудитесь?» — спросил Федор Трофимович. «Я вас не смогу проводить». «Я помню дорогу». «Помнишь-то помнишь. Да ведь это ведьмина поляна, даже я могу не раз промахнуться». «Найдем, дедуля, не беспокойся», — сказал Шебутнов. «Мы все охотники. Спасибо, береги себя». «Если что, мы позвоним», — добавил Александр. «А то и вернемся. Держите мобильный, как и ружье, под рукой». «Лады», — пообещал Федор Трофимович. Оставили машины во дворе дома, накрыв их старой соломой, найденной в сарае. В лес отправились в половине первого. Зеленый полог сомкнулся над головами отряда, изредка протаивая небесной голубизной. Начало осени в этом году выдалось комфортным по всем параметрам. Дождей не было, но и температура воздуха не поднималась выше 25 градусов. Поэтому никакой духоты в лесу не ощущалось. Парни расслабились и с удовольствием вдыхали лесные запахи, в которых преобладали ароматы хвои, листвы и ягодников. Пошла морожка. Прокудин на ходу сорвал несколько крупных желтых ягод. Дорожка, некогда пересекавшая весь лес до районного центра, сначала была видна хорошо, но через километр юркнула в кустарниковые кущи, идти стало труднее. «Интересно, грибы тут водятся?» — спросил Шебутнов, ворочая головой. «Ты грибник?» — поинтересовался Семененко. «Нет, так спросил, но жареные грибы люблю», — посмеялись. «Кота не хватает», — посетовал Сансаныч, когда они остановились на отдых, пройдя 2 километра. «Какого кота?» — не понял Женя, сняв зеленую кепку-бейсболку и вытирая вспотевшую голову платком. «Прошлой осенью нас вывел к поляне рыжий котяра Макса. Я рассказывал про него. Но и Макс, и кот остались в Хлумане». «Неужели этот зверь может быть проводником?» — усомнился молчаливый Саша Павлов. «Коты вообще-то домашние животные». «Максов рыжий всем котам кот, он даже разговаривает». «Да ладно, не рассказывай сказки». «Повезет, я вас познакомлю, убедитесь». Потопали дальше и совершенно неожиданно вышли к поляне, посреди которой высился черный камень причудливой формы. «Китайский городовой», — пробормотал ошеломленный Семененко. «Надо же, как повезло! Не думал, что мы дойдем без блужданий». «Если честно, я не верил», — признался Павлов, — «что это правда. Хотя читал когда-то, что в Румынии найден необычный камень, якобы живой». «Как это живой?» — не понял Шебутнов. «Какие-то уникальные минеральные структуры, с виду похожие на серые пузыри, а на их поверхности появляются более мелкие пузыри. Такое впечатление, что камни растут, как деревья». «Тут совсем другое дело». «Вижу, и пузырей нет. Но если мы нашли эту каменюку всего за час, то и другие могли». «В том-то и дело», — сказал Александр, — «что ведьмина поляна не дает всем желающим пройти к порталу легко. Мы в свое время тоже изрядно поплутали». «Так это и есть портал?» — спросил Семененко, разглядывая камень высотой в 1,5 человеческих роста. «Как видишь». «Красавец!» — Виктор пошел через поляну по густой траве ему в пояс. «Не спеши, торопыга!» — остудил его Александр. «До нас тут побывала троица в камуфляже. Не дай бог прячется где-то». Замерли, приготовив оружие. Сансаныч тоже снял с плеча ремень сайги, внимательно осматривая заросли. Постояли так минуту, вслушиваясь в лесную тишину, и услышали треск валежника под чьей-то ногой. Опытный Шебутнов вскинул вверх сжатый кулак, стволом карабина указал на кусты погуще. Отступили за разлапистые ели под сень зарослей лещины и ольхи. Через пару минут послышались мужские голоса, треск веток, и к поляне вышли 4 полицейских. По причине лета все 4 были одеты в обычные мундиры полицейского образца, причем не полевого формата, а кабинетного. Но фуражка на голове была только у одного представителя органов охраны порядка. хлипкого на вид мужчины лет 50 с погонами майора. У него был вид канцелярского работника, страдающего несварением желудка, а вооружен он был не стареньким калашом, а новейшим автоматом АК-308. Впрочем, и спутники страдальца были вооружены не слабее. Двое здоровенные битюги с заросшими лицами и слычками сержантов, что не увязывалось с их обмундированием. Третий брюнет с погонами лейтенанта был гладко до синевы выбрит и смотрел на мир прищуренными черными глазами-бойницами. Они постояли на опушке леса, тихо переговариваясь, и зашагали к черному обелиску, раздвигая телами траву. Лейтенант вдруг наткнулся на след, оставленный Виктором, поднял руку. Четверка полицейских остановилась, шаря стволами автоматов по кустам. Семененко посмотрел на Сан Саныча. Александр кивнул и сделал жест Шебутнову. «Возьми на прицел». Вышел из кустов с карабином в руке, смотрящим стволом в небо, готовой в случае угрозы нырнуть на землю. «Добрый день, граждане в форме. Чего вы здесь ищете? И где ваши головные уборы? Потеряли?» Полицейские переглянулись. «А вы кто?» — угрюмо спросил лейтенант. «Мы охраняем это место. А вы кто?» «Сещинский РОВД», — ответил майор. «Вызваны проверить сигнал местных жителей». «Какой сигнал? Кого именно, если не секрет?» «Покажите документы». «Сначала вы предъявите свои. Мы-то как раз действительно вызваны и точно знаем, кто подал сигнал. Это мог быть только один человек из ближайшей деревушки. Он и позвонил. Назовете фамилию?» Новый быстрый обмен взглядами. Бегающие глаза, руки стискивают цевьё автоматов, позы воинственные, того и гляди, откроют стрельбу. «Это секретная информация». «Да ну!» — удивился Александр. — «Опустите-ка стволы по добру по здорову, не ровен час мои парни начнут волноваться и положат вас всех». С двух сторон от него выросли Семененко и Павлов с карабинами на изготовку. — «Женя, приготовь печенек», — спокойно произнес Сан Саныч. Примечание. Пулемет концерна Калашников, калибра 7,62 мм. — «Готов», — отозвался Шебутнов, оставшийся за кустами. — «Они у меня все на ладони». Пулемета у них, конечно, не было, но полицейские этого не знали и поверили, что их держат на прицеле, попятились тревожно, озираясь по сторонам. «Стволы на землю!» — рявкнул Александр. Полицейские опустили оружие. Сан Саныч ткнул пальцем в ухо, включая смарт, подождал ответа оператора. «Далеко тут вышка? Связи нет». «Федор Трофимович же звонил, значит, недалеко». Капитан снова попытался вызвать абонента, и на этот раз у него получилось. «Федор Трофимович, вы полицию вызывали?» «Нет», — ответил старик после паузы. «А что, надо было?» «В деревню никто не приезжал». «Никто, жду волонтеров. Да что случилось-то? Нашли поляну?» «Нашли, потом перезвоню». Сан Саныч перехватил карабин поудобнее. «Давайте-ка так, друганы, отойдите от камня». Он не договорил. Четверка полицейских кинулась вдруг в рассыпную, очень грамотно, совсем по-спецназовски, привычная из спора, что говорила об их подготовке, и метнулась за черный камень, словно рассчитывая спрятаться за ним и уйти в лес. Причем лейтенанту удалось подхватить с земли свой автомат, однако случилось неожиданное. Когда они пробегали мимо скалы, с нее сорвалось переливчатое облако нагретого воздуха, языком накрыло троих, и они исчезли. Четвертый, тот самый лейтенант, завертелся волчком на месте и заорал: «Модест, подожди!» Но ему никто не отозвался. Тогда полицейский подскочил к камню, замолотил по нему кулаком, ничего не добился и, развернувшись, дал очередь из автомата. Спутники Сан Саныча рухнули в траву за мгновение до выстрелов. Раздался ответный выстрел. Стрелял Шебутнов. И лейтенант с криком отлетел к камню, роняя автомат. Пуля попала ему в плечо. Павлов подбежал к нему, прыгая по траве, как заяц, отбросил ногой автомат, завертел головой. «А эти куда делись?» Александр опустил карабин. «Ушли». «Куда?» «Врозь. Они теперь там, возле Хлумани. Но мы можем их догнать». «Каким образом?» «Как утверждал Хорос, время в Розе течет перпендикулярно нашему. Оно как бы застыло для нас. Ну, или почти застыло. Поэтому, сколько бы мы тут ни возились, там пройдут секунды». опустили оружие и спутники Сан Саныча. «Рассказал бы кто другой, не поверил бы», — признался Шебутнов. «А с ним что делать?» «Пристрелить», — сплюнул Павлов. «Эти фашистские сволочи так бы и сделали, окажись мы на его месте». «Не сходи с ума. Что-то ты сегодня злой». «Я не злой», — мрачно возразил Саша. «Я сама справедливость». «Ты же спецназовец». «А спецназовец не может быть справедливым?» Шебутнов озадаченно почесал затылок. «Логично». «Минуту». Семененко дотронулся пальцем до мочки уха. У него там тоже была запрятана капля моки. «Леша, Семененко говорит. Я в Сещинском лесу с друзьями. Хотели поохотиться на уток, да наткнулись на мнимых полицейских. Они открыли по нам огонь. Одного мы ранили, остальные удрали. Доложи Столетову, пусть пошлет сюда наряд». Капитан замолчал, слушая ответ. «Найдете по GPS, я оставлю мобилу на пеленге». Еще пауза. «Понял, ждем». Семененко посмотрел на Сан Саныча. «Леша мой напарник. Доложит полковнику, и тот вышлет сюда вертушку». «Думаешь, Столетов отреагирует?» — спросил Шебутнов. «Это уже не первый случай, когда в брянских лесах встречаются сбежавшие с Украины нацики. Уже третий год ловят». «После Отечественной войны недобитых укров-бандеровцев ловили аж 10 лет», — проворчал Павлов. «Надеюсь, этих переловят раньше». Приблизились к скорчившемуся на траве лейтенанту, прижимавшему окровавленную ладонь к раненому плечу. Александр наклонился над ним. «Где воевал?» Бледный лейтенант оскалился. «Ты не знаешь, с кем связался. Вы все трупы!» «Ага, трупы», — не стал спорить Сан Саныч. «Но пока что первый кандидат в трупы ты. Я и так знаю, кто вы. Халуи Конунга, не так ли? В России вас называют жуажинами». Глаза полицейского полезли на лоб. «Откуда ты?» «От верблюда», — усмехнулся Александр. «В принципе, нам не обязательно передавать тебя в ЧК живым. Так что, хочешь жить, говори, кто ты и откуда. Мне просто интересно, где ты и твои дружки воевали на Донбассе. Может быть, мы встречались?» Лейтенант отвел глаза. «Из-под Львова. Батальон?» «Нахтигаль». «Быль!» — вырвалось у Семененко. Он виновато посмотрел на Сан Саныча. «Звиняйте, не сдержался. Это витистые зверюги. Сначала в Отечественной войне отличились, а потом возродили батальон во Львове. Там половина поляков-фашистов воевала. Хм!» Капитан замахнулся на полицейского карабином. Тот съежился. Александр отвел его руку. «Пусть живет. Пока. В конторе его живо разговорят. Витя, перевяжи западенца». Семененко снял рюкзак, достал из аптечки бинт и смотрел рану. «Смотри-ка, повезло. Мимо ключицы и на вылет». «Я же снайпер». Шебутнов гордо выпятил грудь. Перевязали раненого. «Вертушка здесь не сядет», — покачал головой Павлов. «Придется тащить в деревню». «Сам дойдет», — хмуро буркнул Семененко. «Вставай». Лейтенант с трудом поднялся на ноги. По губам его змеилась злобная ухмылка. «Вы трупы». Шебутнов направил ему в лицо ствол сайги. «Еще слово, и труп ты. Иди». Полицейский переменился в лице, встретив его взгляд, покорно двинулся через поляну к лесу. «А мы?» — спросил Семененко тихо. «Что дальше?» Сан Саныч помедлил, оглядываясь на камень. «Я вернусь». «Зачем?» «Попробую пройти в рось и догнать уродов, пока они не наделали делов». «Не догоню, так хоть предупрежу». «Что за геройство, военком?» — нахмурился Семененко. «А мы куда? Приехали вместе, вот и дальше пойдем вместе. Я не прав, пацаны?» «Как говорил Пятачок, до пятницы я совершенно свободен», — пожал плечами Павлов. Семененко засмеялся. «О чем разговор, граждане чекисты? Сдадим нацика и в Русь». «Рось, какая разница?» «Никакой», — согласился Сан Саныч, протягивая руку вперед ладонью вверх.